Место действия – минивэн Юнми. Время действия – 6 августа, раннее утро. Прекрасно, если вам с утра… Да, прекрасно, когда есть настроение крикнуть «Ура!». Но для этого нужно вставать не чёрти когда и жить, не имея проблем. А у меня постоянно есть и ранний подъём, и проблемы. Орать не хочется. Хочется привалиться к креслу и задрыхнуть. Мало мне своих нагрузок было, так теперь к ним добавились ещё и чужие. Дядя пропал. Уже 3 месяца как. Вообще не смешно. Спрашивается, чего все молчали и ждали всё это время? Не, резоны сидеть и ничего не делать, они и понятны. Но 3 месяца, Карл! 3 грёбаных с лишним месяца! За это время все, кто хоть что-то видел или краем уха слышал об этом, всё нафиг позабывали. Как теперь искать? Плюс ещё это нежелание связываться с полицией. А семейка-то наша оказывается ого-го, со скелетами в шкафу. Всё как положено для нормальной семьи. Глядишь, внезапно из антресоли ещё что-то посыплется. Родственники какие-нибудь, арабский шейх там или индийский магараджа. Ну или на худой конец американский миллиардер объявится. Точнее его бесхозное наследство ввиду его кончины, и в которое могу вступить только я. Ох-ох-ох-ох-ох, грехи мои тяжкие. Лично на меня с антресоли, ежели чего и упадёт, так это не больше пустой банки с засохшими тараканами. Всё самому, самому, своим горбом придётся. Вот ни свет ни заря трясусь на машинке в агентство. А мог бы сейчас спать, как нормальный человек. Но раз захотелось странного, то надо терпеть. Вчера пообщался с Юсоном. «Есть проблемы», – с озадаченным видом сказал он и компактно с ними ознакомил. Короче, пока одни рванули по домам отдыхать после промоушена, а другие, загибая пальцы, считали свои долги, занимая для этого пальцы у половины Сеула, мой новый директор времени не терял. Провёл анализ текущей обстановки. Несомненно, ему в этом помогал Кихо. Но, собственно, без разницы, что он был не один. Значение имеет результат. Оказывается, промоушен короны в Японии вызвал весьма неоднозначную реакцию, если не во всём корейском народе, то в среде поклонников К-поп точно. «Здесь не ожидали, что вы добьётесь такого успеха», сказал мне Юсон, объясняя причины неоднозначности. «Двойная платиновая сертификация меньше, чем за месяц – это слишком. Никто из корейских знаменитостей о таком даже и мечтать не мог, а вы сделали. Теперь из этого вытекает следующее. В стране сейчас высокий уровень антияпонских настроений. Получив вы провал или так себе результат, вас бы тут потихоньку бы ели в СМИ, да и всё. Но вы были в топе весь свой промоушен». И выглядит это как победа корейцев. С одной стороны, вы заработали дофига денег у врагов нации, что очень непатриотично. А с другой стороны, вы были у врагов первыми, что одобрительно и патриотично. Понимаешь? Прервав объяснение, спросил меня Юсон. Понимаю, уверенно кивнул я, представив муки электората, затрудняющегося выбрать, что принесет ему большее удовольствие. Хейт или празднование победы? «Поэтому, – продолжил Юсон, – очень хорошо, что армия от тебя не отказалась. Это очень сильно повлияет на общественное мнение, к склонению его на сторону короны и твою сторону. Ты знаешь о том, что хейтеры назначили тебя виновницей вашего успеха в Японии?» «Нет, не знаю», – помотал в ответ я головой. «Откуда мне узнавать? Чтобы аналитику какую-то делать, время нужно. Читать там, читать сям, делать выводы. Тут бы поспать нормально, да чуток отдохнуть после месяца трудов неимоверных. Не до аналитики, как говорится». «Ну так знай», – сказал мне Юсон. «Знай и держись за армию обеими руками. Делай всё, что тебе там говорят, и не вздумай перечить армейцам. Начнёшь службу, все недовольные быстро заткнутся. Главное, чтобы военные не передумали и не отказались от тебя. Они ведь тоже смотрят телевизор. А в Японии ты много чего наболтала. За языком своим вообще не следишь». Я в который раз пообещал следить за этим своенравным органом своего тела. И Юсон перешёл к производственным вопросам. «Короче, экскурсия в музей – это будет совсем не экскурсия, а шоу. В компании моих сэнбэ и со съёмочной группой, которая автоматом тянет за собой светотехников, визажистов и костюмеров. Вот такие гениальные мысли у моего руководства. Также уже есть сценарий этого действа, в котором прописан момент дарения Дживону двух парных ножей, купленных мною ему в Японии. Интересно, кто стуканул про них Юсону? Впрочем, вопрос риторический. Ответ. Это мог сделать любой, у кого для этого было желание, из всех тех немногих, кто видел эти ножи. Что за люди, правослово? Единственное, чего, к сожалению, нет в сценарии, так это того, что именно я должен сказать Дживону, чтобы он организовал через свою Хальмани поиски моего дяди. Нету в сценарии такого, и в голове у меня нет. А еще в нем нет указания, какую песню мне написать. 15-е уже скоро, а у меня не то, что конь не валялся, коня самого еще нет. Ладно, буду действовать по обстановке и по наитию. Может, чего в голову и придет. Время действия. 6 августа. Утро. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Небольшая комната, в которой за столом сидят все участницы группы «Корона» и директор Юсон, проводящий небольшое совещание с коллективом перед выездом его в поля. «Так», – говорит Юсон, поздоровавшись с участницами группы и коротко отметив, что рад их цветущему виду. «Ставлю задачу. Сейчас мы все едем в воинскую часть. Там запланированы съемки. Сюжет простой. Ходите по музею, где вам будут проводить экскурсию. Вид делаете умный, не хихикаете, без ужимок, мероприятие серьезное. Подробности почитаете по дороге в машине. Всем выдадут сценарии. После музея будут дополнительные фотопробы. Вчера у меня появилась информация, что Министерство обороны под эгидой правительства намерено запустить шоу, пропагандирующее службу в армии. Сейчас идет отбор претендентов в участники. Шоу поручено снимать MBS. Их представители проведут с вами оценочные видео и фотосессии прямо на месте, в части. Я еду с вами. Вопросы? «У меня долги», – подняв руку, сообщает Юнми. «И еще подготовка к новой поездке в Японию. Шоу никуда не лезет, господин директор». Господин директор с неудовольствием смотрит на поднявшую руку. Он сегодня тоже рано встал, и настроение у него тоже, как и у Юнми, не очень. «Это не обсуждается», – отвечает он. «Шоу будет смотреть вся страна. Тема – призыв молодых девушек на службу в армию. Правительство озабочено сложной демографической обстановкой в стране и рассматривает закон об увеличении процента военнослужащих женского пола. Шоу преследует пропагандистские цели, и на него из бюджета выделены большие деньги. Поэтому оплата его участникам ожидается более чем достойная». Старшие участницы группы переглядываются с заинтересованным выражением на лицах. Младшая в группе с задумчивым видом переваривает слова директора. «Плюс еще популярность», – добавляет Юсон. «Вопрос острый. Ожидается, что смотреть будет вся страна. Рейтинги будут высоки». «В правительстве что, вещества курят?» – скептическим тоном задает вопрос Юнми, обдумав услышанное. «Вместо того, чтобы заставить женщин рожать, они хотят загнать их служить. Что, после этого ожидается бурный прирост населения? Или шоу имеет под собой другую подоплеку? Мужчины и женщины ночью в одной казарме? Это имеется в виду?» Юнми с вопросом смотрит на онемевшего Юсона. Ее санбэ испуганно выдыхают. «Меня вычеркиваете!» Помолчав, решительно говорит Юнми директору, видимо, затрудняющемуся в данный момент с подбором приличных слов. «В гробу я видала такие шоу». «Куда тебе скажут, туда и пойдешь!» Наклонив голову и смотря на нарушительницу порядка из-под бровей, веско и с угрозой в голосе произносит Юсон. «Ты здесь не директор, чтобы распоряжаться, понятно?» Несколько секунд Юнми и Юсон смотрят друг другу в глаза. «Так точно, господин директор!» Наконец бодро рапортует Юнми и улыбается. Юсон еще несколько секунд смотрит на особу, похоже, сильно довольную тем, что она кого-то довела. «Да», – наконец произносит он. «Женщины в армии, этот вопрос требует всестороннего обсуждения. Но я целиком и полностью поддерживаю действия нашего правительства, неустанно пекущегося о благе и процветании корейского народа и организующего высокооплачиваемые шоу. Юнми, если ты вдруг решишь поумничать об уровне умственного развития нашего правительства где-то при посторонних, то я тебе обещаю самые большие неприятности в твоей жизни, которые у тебя когда-либо были. Несмотря на все твои заслуги, умения и социальный статус твоего жениха. Тебе понятно?» «А при чем тут социальный статус моего жениха?» – интересуется Юнми. «При том, что он прикрывает твою задницу, которая давно просит, чтобы ее как следует выпороли. И тебе из-за этого многое сходит с рук. Похоже, уже слишком многое», – доходчиво объясняет директор. Юнми делает в ответ недовольную гримасу, но ничего не отвечает. «Если у тебя все хорошо с будущим и деньгами, то не мешай тогда зарабатывать другим, чтобы их будущее было так же безоблачно, как у тебя. Хотя бы твоим санбэ, которые тебе не сделали ничего плохого», добавляет Юсон и уточняет. «Или сделали?» «Нет, не делали, господин директор», отзывается Юнми, бросив взгляд в сторону группы. «Вот и ты отвечай им добром на добро», мотивирует на славные дела Юсон и возвращается к производственным вопросам. «Завтра в агентстве запланирована пресс-конференция вашей группы». Обводя взглядом участниц, как-то погрустневших после разговора о добре и светлом будущем, сообщает Юсон. «Я сделаю для прессы отчет о прошедшем промоушене. Расскажу о дальнейших планах группы. Ну а вы ответите на вопросы журналистов. Сценарий и возможные варианты ответов вы получите вечером по электронной почте. Всем внимательно прочитать и запомнить. Обстановка вокруг вас сейчас сложная, поездка ваша трактуется неоднозначно. Поэтому скандалы не нужны. Все должно пройти на высшем уровне. Юнми, отклонишься от сценария, станешь говорить от себятину. После пресс-конференции группа сбросит тебя с моста в реку Хан. Я лично прослежу. Всем все понятно?» «Да, господин директор». После короткой паузы несколько озадаченно отзывается коллектив красоток. «Тогда совещание закончено. Идите в машину и начнем двигаться по расписанию», – объявляет Юсон. «Да, господин директор», – еще раз звучит над столом.